Христос воскрес! Холодная могила не могла сдержать распятого царя. Его любовь и смерть отразбила для людей взошла спасение заря. Ко гробу шла печальная Мария, тревожный сад встречал ее опять, и теплый взгляд воскресшего Мессии помог с души сомнений камень снять. Христос воскрес! Сдержать распятого царя. Его любовь и смерть он разбила, для людей взошла спасение заря. Весна любовь Христа отображает, Его любви боится смерти день. Христос духовно мертвых воскрешает, воскрес и я для неба в чудный день. Христос воскрес! Холодная могила не могла сдержать распятого царя. Его любовь и смерть отразбила, для людей взошла спасение заря. Христос воскрес! Он воскрес! Холодная могила могла сдержать распятого царя. Его любовь и смерть разбила, для людей зашла спасение заря.